Если Мила блокировала удары, она была вынуждена отступать, и даже когда она их отражала его, ее сбивало с ног. Мила ждала удобного момента, чтобы контратаковать, но он так и не наступал. Чтобы перейти от защиты или уклонения к контратаке, нужно было бы изменить свою стойку. Однако, прежде чем она успевала это сделать, прилетала следующая атака водяного. «Я бы сдалась, если бы тигре не было рядом», — бормотала про себя Мила, отбиваясь от кулаков и уворачиваясь от ударов. «Если это стрела тигре, нет, если это тигре, то он наверняка справится», — думала снежная принцесса ледяной ряби. Мила сталкивалась с тигре, когда он с непреклонной волей бросал вызов в отчаянной битве. Она сражалась плечом к плечу вместе с ним. Она знала от других, что он не однажды бросался в такую драку. Блокируя копье Милы обеими руками, водяной в очередной раз выплюнул фиолетовую кислоту. Она прошла мимо замерзшей волны и ударила Милу в плечо. Увидев, что плечо Ванадис взрывается серым дымом, демон победно усмехнулся. Но эта улыбка тут же застыла. С того места, куда попала кислота, беззвучно отделилась и упала тонкая пленка. При виде реакции водяного на этот раз настала очередь Милы саркастически улыбнуться. Она растянула защитную пленку, которую создала с помощью силы ледяной волны, так что в серый дым превратилась защитный слой тонкого льда, который защищал плечо Милы. Глава 2, часть 9, что значит верить, Мила, раздался вдалеке голос. Оказалось, что в пылу битвы она значительно отдалилась от тигре. Тигр тщательно накапливал силу благодаря белому холодному потоку, понемногу текущему к нему от замерзшей волны. Водяной прервал атаку, словно заметив что-то, и отскочил назад. Мила выпрямилась, гадая, что он сделает дальше. Демон сжал кулаки и коротко выкрикнул. Проекция. Небо внезапно потемнело. Боясь отвести глаза, Мила все же осторожно посмотрела вверх и тут же приоткрыла рот от удивления. Пугающе огромная лягушка, размером больше поляны, растопырив свои лапы и выпитив белое брюхо, подплывала к ним по воздуху. Если забыть про размеры, то лягушка могла показаться смешной и дружелюбной, но все равно пугала. Это какой-то морок. Мила была ошарашена. Злоба, исходящая от огромной лягушки, была чем-то похожа на злобу самого водяного. Лягушка снижалась на вытянутые лапы, и хотя было неясно, была ли тварь иллюзорна или материальна, не было никаких сомнений, что они будут беззащитны против нее. Цель водяного, похоже, состояла в том, чтобы заставить тигре выстрелить вверх. Мила спокойно крутанула копье и воткнула его в землю. Пронзи и заморозь небо. Белая кристальная гексаграмма вновь сформировалась у ног Ванадис. Холодный воздух превратился в кружащийся вихрь и сформировал ледяные столбы. Но они вели себя по-иному, чем раньше. Они пучком рванули ввысь, словно превращаясь в башню, своей остротой пронзающую небо. Вершина башни воткнулась в брюхо лягушки. С жутким ревом, похожим на раскат грома, огромная лягушка исчезла. Мила быстро взмахнула застывшей волной и развеяла столбы на мелкие ледяные градины. «Теперь твоя очередь!» — крикнула Мила. Позади раздалось надежное. «Спасибо!» В то же мгновение из-за спины Милы вылетела стрела, облаченная в белые нити и черную тьму. Она летела со скоростью, ничуть не уступающей скорости звука, разрывая дождь и оставляя среди капель заметный след. Стрела в мгновение пронзила грудь демона-гиганта. Водяной без выражения посмотрел на торчащую из него стрелу. Наконечник беззвучно взорвался, и выпущенная холодная волна укутала огромное тело демона. Холод разорвал фиолетовую кожу, которую даже драконье орудие не смогло повредить, и заморозил рану еще до того, как потекла черная кровь. Тело водяного превратилось в ледяную скульптуру и стало мало-помалу рассыпаться. Упали пальцы, потом в грязь упала рука, разбилась вдребезги и рассыпалась. Дождь растворял куски льда и хоронил их в грязи. Наконец, отвалилась голова, а после и все тело смялось, упало на спину и разлетелось на мелкие осколки со звуком, похожим на звон бьющегося стекла. Некоторое время Мила и тигре молча смотрели на то, что недавно было водяным. Дождь начал ослабевать, и звук его ударов о землю постепенно стих. Мила серьезно взглянула на тигре. «Ты думаешь, он умер?» «Нет». Ответ был краток. Синеволосая Ванадис тоже согласилась. Елизавета Фомина рассказывала о последних мгновениях демона Тарбалана, который, казалось, был сородичем водяного. После гибели Тарбалан превратился в ком земли. Конечно, не обязательно водяной был таким же, как и Тарбалан. Тигре дважды дрался с Тарбаланом, и тот был совершенно не похож на водяного. Но все же и Мила, и тигре не думали, что водяной погиб. «Ну, что ж, «Пока все в порядке», — бодро заявила Мила и отвела взгляд от обломков льда. Даже если Водяной был могущественным демоном, она не думала, что он выйдет совсем невредимым после встречи с этой стрелой. Нельзя сказать, что она была полностью удовлетворена, но все же было прекрасно, то они отодвинули угрозу до поры до времени. Мила повернулась к тигре. Снежная принцесса Ледяной Ряби задумалась о том, что ей следует сказать в первую очередь, но тут же отбросила эти правильные мысли и сердито нахмурилась. «Ты отвратительно выглядишь и пахнешь». Тигре озадаченно посмотрел вниз на свое тело и был вынужден признать правоту этих слов. Он не раз падал в грязь во время боя и сейчас был покрыт ею с головы до ног. Хотя дождь и смыл часть, грязные разводы оставили неровный узор на лице и одежде. «Нет ли поблизости реки, сойдет озеро или даже небольшой пруд?» – спросила Мила. Тигре порылся в памяти и вспомнил, что когда он брал еду в деревеньке неподалеку, ему говорили про реку. «Давай-ка поедем туда». «Помоемся и постираем одежду». «Стой, у нас нет времени на это». «Я выслушаю тебя позже, так что просто показывай дорогу», — надавила Мила тоном, не терпящим возражений. Тигре неохотно кивнул. Внимательно рассмотрев лицо тигре, Ванадис забеспокоилась. Черные круги под глазами, щетинистая борода, нездоровый цвет лица. Мила огляделась по сторонам и обнаружила, что ее лошадь стоит невдалеке. Хотя та и не была любимицей Милы, но это был отличный боевой скакун, привыкший к долгим путешествиям и сражениям. К счастью, похоже, она не пострадала. Заметив приближающуюся Милу, лошадь направилась навстречу. Снежная принцесса замерзшей ряби достала из притороченной сумки подходящую ткань, стерла с морды животного капли дождя и легонько погладила ее. Затем Мила достала карту. «Понятно, не может быть, чтобы у порядочного путешественника не было карты», — выразительно вздохнул тигре. Хотя реакция юноши показалась ей странной, Мила передала карту ему. На ней были обозначены только крупные города, главные дороги, реки и леса, но даже так они должны были в целом сориентироваться. «Я проведу тебя, нам туда». Дождавшись, пока Мила соберет свой багаж и сядет верхом, тигре зашагал вперед. Глава 2, часть 10, что значит верить. Он лежал под дождем на траве. Пурпурная кожа его могучего тела выглядела жутковато. Одежда была порвана, лицо и тело покрыты синяками. Это был Водяной. Как правильно поняли тигре и Мила, этот демон не погиб. Но, похоже, он не смог сразу встать. С недовольным выражением лица Водяной смотрел на серое небо, а дождь бил его своими струями. Вдруг Водяной почувствовал чье-то присутствие и посмотрел в ту сторону. Там стоял человек, он появился совершенно незаметно. Человек был невысок, одет в шелковую одежду, украшенную мелкой вышивкой, и кутался в пальто. Только по его виду можно было понять, что он дворянин. Однако любой, кто его увидел бы, испытал бы смятение, напряжение и страх, будто от встречи с непостижимой тьмой. Именно такую ауру излучал этот мужчина. Даже при виде демона этот человек не выказал никаких признаков потрясения. Он подошел к Водяному с выражением хладнокровного охотника, нашедшего свою добычу. «А я все думал, кто это, а это ты», — саркастически произнес Водяной и с ненавистью глянул на мужчину. «Чего ты хочешь, Кощей, или мне называть тебя Ганелоном?» А тот, кого назвали Кощеем, внезапно остановился. Его именем было Максимилиан Беннуса Ганелон. Как бы его ни называли другие люди, сам он считал, что это его имя. В это время Ганелон стоял примерно в 7 шагах от Водяного. Судя по тому, что видел Ганелон, у демона были раны по всему телу, и, казалось, он не мог пошевелить даже пальцем. Водяной произнес с презрением: «В чем дело, Кощей? Разве ты не пришел поглотить меня?» Гнев наполнил глаза Ганелона, но никто не знал, открыты они или закрыты. Он сделал шаг вперед. В этот момент что-то ударило прямо над Ганелоном с пугающей скоростью. Это был язык Водяного. Ганелон молниеносно схватил его, даже не глядя, и раздавил в кулаке. Водяной, без каких-либо признаков боли, смотал оставшуюся часть языка внутрь рта. Ганелон посмотрел на свою руку, затем угрюмо перевел взгляд на одежду. Он намеревался вытереть руку, но, похоже, передумал. Он возмущенно уставился на лежавшего демона. «Я слышал, что есть звери, которые притворяются мертвыми, чтобы заманить свою добычу, но я не знал, что у лягушек есть такие способности. Ты что, бедный неудачник? То, что ты появился передо мной, означает, что тебя выманили, верно?» Восстанавливая свой язык, втягивая и вытаскивая его, Водяной вяло встал и улыбнулся Ганелону. Это была опасная ухмылка, совершенно недружелюбная. Ганелан тоже холодно улыбнулся. «Ты должен захлопнуть свой грязный рот. Ты больше никогда не сможешь говорить после того, как я тебя сожру». Ганелан обладал способностью красть жизненную силу и навыки демонов. Он называл это «пожирать». Демон, пожираемый им, превращался в пепел и исчезал. Они смотрели друг на друга с небольшого расстояния. Их взгляды, окрашенные убийственным намерением, пересеклись, и напряженная аура заполнила поляну. «Остановись, водяной!» Напряженное молчание нарушил чей-то голос. Ганелан посмотрел в ту сторону. Там стоял невысокий старичок в черном балахоне. Несмотря на то, что он был небольшого роста, он все же был выше Ганелона. Его лица не было видно из-за капюшона, надвинутого на глаза. «А-а, Дриковац!» Ганелан словно выплюнул имя старика. Дриковац тоже был демоном и товарищем водяного. Но для Ганелона это была добыча, которую он планировал когда-нибудь сожрать. Ганелан внезапно нахмурился. Если водяной излучал убийственное намерение всем своим телом, то от старика не чувствовалось даже враждебности. «Почему так? У тебя ко мне какое-нибудь дело?» В голосе Ганелона звучала настороженность, а вот Дриковац заговорил безмятежным тоном, будто на деловых переговорах. «У меня есть предложение. Не хочешь ли ты объединиться с нами, Кощей, с вами, ублюдки?» уточнил Ганелан. Это было мгновение, но гнев от того, что его назвали Кощеем, исчез, настолько слова демона поразили Ганелона. Дриковац ответил с невозмутимым видом, как будто говорил о чем-то известном. «Позволить Тирнафа спуститься на землю, а до этого момента наши цели совпадают, верно?» Ганелан нахмурился, молчанием предлагая продолжать. Навскидку, этого было недостаточно для объединения. Дриковац продолжил. «Я думал, что время, когда мы должны провести церемонию пришествия богини, наступит не скоро. Но, похоже, это произойдет быстрее, чем ожидалось. И когда это случится, по твоему мнению, этой зимой?» Ответ Дрековаца вызвал удивление даже у Ганелона, который задержал дыхание. Весна в Брюне уже завершалась, с юга дул летний ветер. Если догадка Дрековаца была верна, то время, которого они с нетерпением ждали, наступит через полгода. Этот лук сотрудничает с пятью Ванадис. Это много по сравнению с предыдущими луками. Все это не значит, что мы не можем победить его, но будет хлопотно. И поэтому ты решил, что чем больше поддержки, тем лучше, и предлагаешь объединиться. На губах Ганелона появилась усмешка. Наконец-то он понял. Дриковац думал о том, чтобы использовать Ганелона и, по крайней мере, сдержать Ванадис. Кроме того, так можно было бы следить за ним, чтобы он не помешал церемонии пришествия. «Я хочу спросить тебя кое о чем. Почему именно сейчас?» — прямо спросил Ганелан. Если бы все обернулось иначе, Дриковац ни за что не окликнул бы его. «Муазинель напал», — просто ответил Дриковац. Ганелан сразу понял, что это значит. «Тогда ладно, я окажу вам свою помощь», — сказал Ганелан со зловещей улыбкой на лице, и водяной, до этого молча наблюдавший за их переговорами, удивился. Но все же лягушачий демон, казалось, оставил все на Дрековаца и не вмешивался, хотя и бросал подозрительные взгляды на Ганелона. «Тогда мы будем действовать вместе». Хотя он получил согласие от Ганелона, Дриковац не изменил своего отношения. Он ответил тоном, лишенным каких-либо чувств. Подол его халата слегка завернулся, и из него выпрыгнула черная ящерица. Если не считать длинного хвоста, она была размером с ладонь взрослого человека. Ящерица подползла к ногам Ганелона, словно скользя по земле. «Она передаст тебе наши слова, или информация от тебя может быть передана нам через нее». Ганелан наклонился и поднял ящерицу, ухватив ее за хвост. Ящерица, висевшая вниз головой, отчаянно сопротивлялась, размахивая всеми четырьмя лапами. «Ты хочешь, чтобы я заботился о ней? Это часть меня. Она не умрет, даже если ты забудешь про нее», — ответил Дриковац. Ганелан с открытой неприязнью посмотрел на ящерицу, но не выбросил ее, а положил себе на плечо. Ящерица послушно прильнула к Ганелану. «Это все?» – спросил Ганелан. Дриковац ничего не ответил, молчаливо подтверждая. «Демон, я запомню, что ты называл меня тем дурацким именем». Кощеем звали первого демона, которого сожрал Ганелан, и он испытывал сильное отвращение, когда его так называли. Даже зная это, Дриковац все равно называл его Кощеем. Это было неприемлемо. Ганелан развернулся на каблуках и повернулся спиной к демонам. Он тихо шел под дождем, который становился все реже. Водяной свирепо смотрел на удаляющуюся фигуру Ганелона, а потом перевел взгляд на Дрековаца. Он изначально напал на тигре, потому что Дрековац попросил его сделать это. Более того, он притворился, что был почти побежден тигре Иванадис. Все это было сделано для того, чтобы выманить Ганилона и вступить с ним в переговоры. Именно Дрековац позволил орудию дракона Милы, замерзшей волне, обнаружить себя. Благодаря этому Мила пришла сюда из самого Алмутца. Она была ближайшей Ванадис после Валентины и Эллин, которые раньше уже встречались с Ганелоном. В руке Дрековаца появилась небольшая кожаная сумка, тяжелая на вид. Старик в черном бросил ее гигантскому демону. Водяной поймал ее и без промедления заглянул внутрь. Внутри были золотые монеты, излучавшие ослепительный блеск. Водяной поднял недовольное лицо. И это все. Нет, я приготовил в 10 раз больше. Водяной взвизгнул от восторга, услышав слова Дрековаца. Он поднял кожаный мешок над головой, перевернул его вверх дном, широко раскрыл рот и с трудом проглотил высыпавшиеся золотые монеты. Дрековац бесстрастно сказал: «Ну и как лук и копье? Сильны. Они стали намного сильнее, чем в прошлый раз». Водяной честно признал силу тигра и Милы, однако в его словах сквозила убежденность, что он все еще сильнее их. Хотя глупо спрашивать об этом после того, как мы обо всем договорились, но разве недостаточно только тебя и меня? Нет ничего лучше, чем иметь больше пешек. Кощей, наверное, догадался. Неужели он действительно станет пешкой, как мы того хотим? Мне кажется, что он просто позволит нам и Ванадис вступить в бой друг с другом, выразил беспокойство Водяной. У него есть слабость. Дрековац покачал головой. Если он признал, что он Кощей, мне определенно придется его уничтожить. Но он продолжал думать, что он всего лишь Максимилиан Беннуса Ганелан, а пока он не стоит того, чтобы его бояться. Хаем, ну, хорошо, если ты так считаешь, равнодушно ответил Водяной. Дрековац слегка пошевелился. Из-под капюшона, закрывавшего глаза, его глаза сияли белизной. Дрековац спросил о том, что его беспокоило. Ты почувствовал запах дюранделя от Кощея? Совсем немного. Он очень хорошо это скрывает, ответил Водяной, скривив лицо. Два демона двинулись по поляне прочь. Муазинель, да, это действительно такая большая армия, как ты сказал. 150 000. Я наблюдал и за другими странами, кроме Брюна и Цктида. Когда война с Закштайном закончилась, я думал, что на какое-то время все масштабные военные действия прекратятся. Дрековац признал, что ошибся в своих суждениях, а потом пробормотал тихо, как будто читал заклинание. Поле битвы, где пробудится лук, это место ритуала для жертвоприношения. Трупы и пролитая кровь, все это станет пищей для спящей богини, а звук тетивы черного лука, это зов, который разбудит богиню. Но бросит ли этот парень вызов армии Муазинеля? 5 Ванадис, вероятно, последуют за ним. По крайней мере, одна из них заметит и остановит его, скептически заметил Водяной. В данный момент они, кажется, ничего не заметили, но даже если и заметили, то ничего не могут поделать. Этот лук – герой нашего времени. Война нуждается в герое. Никто не может подойти в качестве замены, а нас только двое. В конце концов, мы вынуждены использовать даже Кощея. Итак, нам везде не хватает рабочих рук. Пожал плечами Водяной. Тени демонов исчезли, растворившись в воздухе. Глава 3, часть 1. Север, юг, север. К тому времени, как милые тигры добрались до реки, дождь прекратился. Прошла уже четверть коку с момента окончания битвы с Водяным. По дороге тигре рассказал Миле обо всем, что произошло ранее. Мила не смогла скрыть своего удивления. Она думала, что тигры и остальные до сих пор сражаются против армии Закштайна. А еще Мила была обеспокоена поведением тигра и его отношением к ситуации. Тигревурмут Ворн, которого она знала, даже оказавшись лицом к лицу с подавляюще сильным врагом, никогда не впадал в отчаяние и не терял своего блеска. По крайней мере, так должно было быть. Но сейчас на лице юноши не было спокойствия, глаза были мрачными, отношение вялым. В его голосе не было силы воли. Он был сосредоточен на битве, пока мы не избавились от этого демона, так что положение не полностью безнадежно. И все же, пытаясь в одиночку спасти Элеонору, ха, Мила приложила руку к лбу, как будто у нее разболелась голова. Тигре, видимо, почувствовал некоторую неловкость и отвернулся. Некоторое время они шли вдоль реки, а затем остановились вместе, окруженном деревьями. Русло реки тут не было глубоким, поэтому течение было медленным. Дождь не привел к подъему уровня воды. давай сделаем небольшой привал. Думаю, что я тоже должна рассказать свою историю. Поскольку рассказ Тигре оказался длиннее, чем она думала, Мила до сих пор не поделилась своими целями. Мила спустилась, отвязала мешок, сняла седло и обтерла круп лошади. Она была рада, что дождь прекратился. Тигре поставил свою поклажу на бревно неподалеку и прислонил к нему лук и колчан, потом собрал камни размером с ладонь, сделал простой очаг и развел огонь. «Может, мне сначала искупаться, или ты хочешь пойти первым, Тигре?» — бодро спросила Мила. Она тоже порядком перепачкалась, но это было далеко от состояния Тигре. К его темно-рыжим волосам прилипла засохшая грязь, а его одежда почернела от пота и пыли. Но Тигре покачал головой. Он даже не пытался счистить грязь, будто это его не волновало. «Я в порядке. Достаточно, если я отойду отсюда на полкоку». Синеволосая Ванадис нахмурила брови и недовольно посмотрела на Тигре. «Тебе надо отойти от реки всего шагов на 10 и не оборачиваться. Пожалуйста, присмотри за моими вещами, чтобы я могла спокойно купаться. В конце концов, я не хочу гоняться голыщом за лаской или лисой». Тигре с некоторым удивлением посмотрел на Милу, но согласился. В прошлом Тигре много раз во время охоты видел, как дикие звери воровали еду из его сумки, стоило ему на мгновение отвести от нее взгляд. Мила встала на берегу и полностью разделась. Хотя она была несколько худощавой по сравнению с девушками того же возраста, ее тело, выкованное благодаря боям и тренировкам, позволяло ощутить гибкую силу, уравновешенную красоту и захватывающее дух очарование. Однако еще больше ее очарование подчеркивало нежное выражение ее лица. Поскольку рядом был Тигре, она сняла маску Ванадис и показала свою истинную, естественную натуру. Она положила замерзшую волну на землю у своих ног и наклонилась к воде. Мила зачерпнула правой рукой воду и побрызгала себе на плечо и грудь. Из-за приятной прохлады у нее вырвался долгий вздох. «В такие моменты я по-настоящему завидую жителям Брюна». Весна в Брюне заканчивалась, а в Алмутце, которым управляла Мила, она была в самом разгаре. Поэтому там вода в реках все еще была холодной, а в горах лежал снег. Хотя были отважные люди, которые в солнечные дни купались в реке, они все равно потом грелись у костров. После того, как она немного омыла тело, Мила мягко вытянула ногу и медленно вошла в воду до пояса. А ох, как давно я не принимала ванну. Она шла, стараясь не поскользнуться, а потом окунулась до самых плеч, когда привыкла к холоду. Она нырнула и сосчитала до 10, прежде чем вынырнуть на поверхность. Ее голубые волосы прилипли к лицу. Как только она привыкла к воде, Мила медленно поплыла. С тех пор, как она покинула Алмутс, она ни разу не принимала такой ванны. Когда она беспокоилась о грязи и поте на своем теле, она протиралась влажной тканью. Ничего не поделаешь, ведь она путешествовала одна. Теперь все было по-другому. Когда она подняла голову, то увидела в отдалении фигуру юноши, сидящего к ней спиной. На губах Милы появилась шаловливая улыбка. «Тигре!» — окликнула его Мила с глубины и помахала рукой. «Ты тоже должен искупаться. Это приятно». Конечно, она просто дразнила его. Она подумала, что он либо пожмет плечами и отклонит приглашение, либо напряжется и сделает вид, что не расслышал. Для Милы было важно, что на свете есть человек, с которым она может так пошалить. Ожидания синеволосой Ванадис в целом оправдались. Тигре не обернулся в ее сторону и не ответил ей ни слова, но не потому, что занервничал. Ощущение, исходившее от его спины, было совершенно иным. Действительно, Мила, угадавшая самые сокровенные мысли юноши, вздохнула и снова поплыла. Она не знала, когда у нее снова появится возможность принять ванну, и теперь она просто хотела насладиться водой в свое удовольствие. Когда Мила наконец-то накупалась, она снова посмотрела на Тигре. Его состояние нисколько не изменилось. Мила разозлилась, вылезла из реки и схватила замерзшую волну. Не вытираясь, она подошла к Тигре. Встав за его спиной, она ударила копьем. Наконечник копья, словно сделанный из глыбы льда, пролетел прямо перед лицом Тигре. «Мила, что это ты вдруг?» Тигре удивленно обернулся, затаил дыхание и ошарашенно уставился на Милу. Перед его глазами было ее белое мокрое обнаженное тело. Капли воды стекали с нее, оставляя пятнышки на земле. Мила свирепо посмотрела на Тигре, даже не пытаясь прикрыть себя и держа свое орудие дракона в правой руке, а левую уперев в бок, и резко сказала: «Тигре, я помню, что просила тебя быть настороже, и не говорила, чтобы ты мрачно гнил в тени дерева». Хотя Тигре не находил слов и пристально смотрел ей в лицо, Он опустил взгляд, так как не мог вынести сурового блеска в ее глазах. Осознав ее обнаженность, он поспешно отвернулся и, задыхаясь, сказал: «Если ты хочешь поговорить, тебе следует сначала вытереться и одеться». «О, я не возражаю быть такой, я ведь уже говорила тебе раньше, верно? Неужели ты думаешь, что я буду стесняться, если меня увидит голой собака или кошка?» Мила говорила холодно и безжалостно. Юноша вздрогнул от неожиданности. Его считали существом, похожим на собаку или кошку, а то и ниже. «Ты говоришь так, будто беспокоиться об Эллен, это плохо. Ты потерпел поражение в тот момент, когда сказал это. Я даже не могу сочувствовать тебе». Мила чувствовала раздражение. Нынешнее поведение тигра бесило ее, но если бы ее спросили, будет ли она довольна, если заставит юношу прийти в себя подобным образом, то нет, не будет. Пришедший в себя тигр сразу же снова подумает об Эллен и попытается сконцентрировать все свои усилия на ее спасении. И Миле не нравилась эта картинка, независимо от того, с какой стороны она не думала об этом. Может, она должна прижаться к тигре здесь и привлечь сердце юноши к себе, хотя бы немного. Это должно быть лучшим способом, чтобы заполучить его. «Нет, я не могу». Мила верила, что ее идеал высок. Тигре, которого она хотела видеть рядом с собой, был не такой. Он был человеком, который обладал несгибаемой силой воли и который летел к своей цели, как стрела, не поддаваясь невзгодам. Именно потому, что он был таким мужчиной, она хотела идти вместе с ним. «Это заставляет меня мечтать вернуться в Алмутс прямо сейчас». Мила приехала в Брюн, потому что преследовала присутствие демона, направляемое Лавиасом. Хотя это было немного странно, присутствие демона больше не ощущалось и у нее больше не было причин оставаться здесь. Даже понимая это, Мила продолжила говорить ради тигре. «Тигре, ты тоже должен понимать это. Мы, Ванадис, поскольку мы бьемся на полях сражений вместе со своим орудием дракона, мы готовы даже к смерти или унижению, не говоря уже о плене. Ты ведь не заставлял ее драться, верно?» «Конечно, я это понимаю». В голосе тигра послышался еле сдерживаемый гнев. «Но я не могу простить себя за то, что нашел естественным полагаться на Эллен. А разве Элеонора не полагалась на тебя?» — спросила Мила, и юноша замолчал, застигнутый врасплох. Снежная принцесса замерзшей ряби продолжала: «Когда на тебя полагается тот, на кого мы полагаемся, это очень здорово. Вот что называется равными отношениями. Я чувствую то же самое. Даже в предыдущей схватке с демоном я спасла тебя и полагалась на тебя. А ты, тигре, я тоже. Я мог чувствовать себя спокойно, потому что ты была там», — слегка неуверенно ответил тигре. Это были его истинные чувства, без какой-либо лжи. Если бы там не было Милы, юноша определенно не стоял бы здесь сейчас. «Я должна была так поступить. Я понимаю чувство сожаления о своих поступках, подобное тому, которое ты испытываешь. Я тоже совершила много ошибок и винила себя. Вот почему я не буду говорить тебе, чтобы ты не винил себя. Но сколько дней ты намерен потратить на все это?» Когда она закончила говорить, юноша затаил дыхание. Миле стало немного не по себе. Неужели то, что она хотела сказать, действительно дошло до его сердца? Не кончится ли все это лишь легкой встряской? Мила продолжала: «Я не собираюсь смотреть на это вечно. В таком состоянии очевидно, что ты ничего не добьешься, что бы ты ни делал. Или ты хочешь сказать, что Элеонора сейчас в таком простом положении, когда даже нынешней ты можешь легко ее спасти?» Мила сказала то, что должна была сказать, замолчала и наблюдала за реакцией юноши. Тигре ничего не говорил и молча сидел к ней спиной, но мрак, который цеплялся за его тело, казалось, немного рассеялся. Когда прошло полминуты, тигре наконец ответил: «Спасибо». Это был слегка смущенный тон. Мила смотрела на спину юноши с кривой улыбкой. Хотя она и подумала, что все теперь в порядке, но все равно была расстроена. «Я подумаю еще об этом после того, как мы спасем Элеонору. Если ты чувствуешь себя немного лучше, то как насчет того, чтобы улучшить свое настроение, приняв ванну?» «Ты совершенно права», — тигре ответил чуть более веселым тоном и повернулся к ней. Юноша снова увидел обнаженное тело Милы. Мила быстро обхватила себя руками, прикрывая разные места. Вероятно, потому, что она была застигнута врасплох, она почувствовала себя скорее смущенной, чем сердитой. С ярко-красными щеками она заявила тигре: «Не смотри на меня так». Лицо тигре стало ярко-красным, и он поспешно отвернулся. Глава 3, часть 2, север, юг, север. Мила еще раз ополоснулась, быстро вытерлась и оделась, а затем подошла к тигре. «Плавай, пока не досчитаешь до 1000, иначе этот запах не исчезнет. Кроме того, ты должен счистить всю грязь, постирать одежду и побрить бороду. Когда закончишь, мы продолжим разговор». На эти замечательные распоряжения тигре возразил: «Погоди, я сейчас очень спешу, и для чего ты так торопишься?» Прервала его снежная принцесса и пронзила юношу ледяным взглядом. Тигр проглотил свои дальнейшие слова, пораженный исходящим от нее гневом. «Мы знаем, где находится противник, и мы не потеряем его из виду из-за дождя. Так почему ты так торопишься? Ты вправду считаешь, что Элеонора освободится, если ты побыстрее закончишь купаться?» Тигр застыл, не в силах что-либо возразить. Но несмотря на то, что Мила потратила столько сил, чтобы успокоить его, в его сердце, казалось, все еще жило нетерпение. «Итак, вместо того, чтобы просто стоять и ничего не делать, почему бы нам не закончить с этим побыстрее? Ты ведь торопишься, не так ли?» С безжалостным сарказмом бросила Мила и отвернулась. «Честно считай до 1000, понял?» Она обращалась с ним как с ребенком. Тигр уныло посмотрел в спину Милы, идущей к костру. Все же, вздохнув, он постарался изменить свое отношение к ситуации. Он снял с пояса кинжал, снял кожаные доспехи и одежду и вошел в воду. Холод воды, впитывающийся в его кожу, был приятен. Давно, когда он жил еще в Альзасе, он всегда плавал в реке или озере в это время года. А в прошлом году, когда он проводил весну в Лейпмирице и собирался искупаться в реке неподалеку, он был удивлен холодом. Элин над ним смеялась, а Лим удивлялась. Тигр погрузился в воду по пояс, умылся и хорошенько вымыл руки. Вокруг на воде появились грязные разводы. Наверное, это пахло довольно отвратительно. Вспомнив слова Милы, он почувствовал себя виноватым. Тигр нырнул. Она сказала считать 1000, не так ли? Пробормотал он про себя и постарался привыкнуть к воде. Он уже давно не плавал. Ему нравилось ощущение, которое давала вода. Хотя вначале он спокойно плавал, послушно считая, нетерпение и раздражение внезапно вернулись, и он начал энергично двигаться, поднимая брызги. Придя в себя, он заметил, что забыл о счете, поэтому продолжил считать с того места, где вспомнил. Возможно, я был самонадеян. Он замер в воде, потому что почувствовал усталость. Лежа на воде и глядя в серое небо, Тигр думал, когда он возглавлял большую армию, побеждал в битвах и был прославлен как герой, это, казалось, непреднамеренно ввело его в заблуждение, заставив поверить, что он может сделать все самостоятельно. Если бы мои суждения и действия были правильными, Элин не попала бы в плен к врагу. Разве такой образ мыслей не был, прежде всего, просто игнорированием воли самой Элин? В конце концов, она была командиром армии и тоже сражалась в соответствии со своими собственными мыслями и суждениями. Закончив купание, он взял кинжал, который оставил на берегу, и сбрил бороду. Затем постирал свою одежду. Она была довольно грязной, так что поверхность реки стала черной. Его одежда была порвана и изношена, но, поскольку у него не было запасной, он надел только что выстиранную. Хотя это было неудобно, у него не было другого выбора. Наконец, он промыл от грязи и свои кожаные доспехи. Не похоже, чтобы его нетерпение и раздражение полностью ушли. Тем не менее, когда Тигр покинул воду, к нему в какой-то степени вернулось спокойствие. Он подошел к Миле. Она расстелила на земле свое пальто вместо подстилки и сидела на нем. Над костром висел небольшой котелок с горячей водой, от него поднимался белый пар. Синеволосая Ванадис, взглянувшая на Тигре, довольно улыбнулась. «Ты выглядишь гораздо пристойнее». Тигре, не ответив на улыбку, с серьезным лицом низко склонил голову перед Милой. Не то, чтобы он чувствовал себя полностью отдохнувшим, но он вырвался из состояния, в котором он двигался в темноте. Хотя он все еще не мог ясно видеть впереди, рядом явно зажегся слабый свет. Свет принесла эта девушка. «Спасибо, Мила, ты действительно спасла меня». Мила покачала головой. Ее улыбка стала уверенной и вызывающей. «Конечно, я теперь считаю тебя своим должником. Жду с нетерпением, когда ты вернешь мне долг. Да, я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуть его». Тигр собирался сесть напротив нее у костра, но синеволосая Ванадис указала пальцем на подстилку рядом. «Иди сюда, Тигр. Учитывая наши отношения, нет никакой необходимости быть сдержанным, верно?» Хотя Тигр на мгновение заколебался, он ответил да и сел рядом с Милой. Даже он сам толком не знал, почему колеблется. Мила достала из сумки фарфоровые чашки и заварной чайничек, и опытными руками заварила и подала чай. Тигри спокойно поднес ее ко рту фарфоровую чашку и размешал предложенное варенье. Аромат чая и легкая сладость на языке успокоили чувства юноши. Обжигающая жидкость, казалось, распространила тепло по всему телу. «Горячо», — пробормотал Тигри. Рядом с ним улыбалась Мила. Как же давно он так спокойно пил ее чай. Неспешно попивая чай, Тигри почувствовал, как его постепенно одолевает сонливость. У него давно копилась усталость, а недавно он использовал силу черного лука в борьбе с водяным. Если он немного расслабится, то не сможет бороться с сонливостью. Он допил чай, поставил фарфоровую чашку на землю и медленно погрузился в мир сна. Очнувшись спустя какое-то время, Тигри осознал, что он лежит. Под его головой было что-то мягкое и таинственно теплое. Он автоматически протянул руку и коснулся этого. Ощущение гладкой нежной кожи передалось его ладони. Он удивился и посмотрел прямо вверх. Там было лицо Милы. Ее глаза были закрыты, и она сонно дышала. Тигри внезапно понял, что он, похоже, использовал ее колени в качестве подушки. Он в панике вскочил, невольно толкнув Милу. Она слабо вздохнула и слегка приоткрыла глаза. Их взгляды встретились. «Прости». Тигри так низко склонил голову, что его лоб коснулся расстеленного на земле пальто. Ответа не последовало. Тигри этого не видел, но Мила смотрела на него сверху вниз с непроницаемым лицом. Она тоже только что проснулась, и ей нужно было время, чтобы осознать ситуацию. «За что ты извиняешься?» — слегка сердито спросила Мила. Тигри робко поднял голову и попытался объяснить. «Я спал, положив голову тебе на колени». Тигри вдруг остановился. Конечно же, он уснул первым. Он прислонился к Миле рядом с собой, но разве при желании она не могла просто оттолкнуть его и заставить лечь на пальто? «Я не особенно возражаю против этого», — недовольно сказала Мила юноше, который несколько раз удивленно и растерянно моргнул. Синеволосая Ванадис продолжила с сарказмом. «Я уже привыкаю к твоим плохим привычкам во время сна, и я считаю вредным сильно злиться. Что важнее?» Мила собиралась сменить тему разговора, как вдруг раздался приглушенный короткий звук. Он явно шел из желудка Тигри. Раздражение полностью исчезло с лица снежной принцессы, и она посмотрела на Тигри с изумленной улыбкой. «Похоже, нам следует сначала поесть, а потом уже разговаривать. Я думаю, что уже перевалило за полдень». Тигри взъерошил свои темно-рыжие волосы, улыбнулся, желая сгладить ситуацию, и встал. Он поднял черный лук и колчан, которые прислонил к бревну. «Мила, подожди половину коку. Пойду принесу что-нибудь. С тобой все будет в порядке?» Мила нахмурила брови. Она не собиралась сомневаться в способностях Тигри как охотника, но в этом месте они были впервые. Не слишком ли это опасно? Однако Тигри ответил спокойно, чтобы снять любое беспокойство. «Я не буду слишком усердствовать. В конце концов, я хочу поблагодарить тебя должным образом». «Благодарить меня? Разве я не говорила, что считаю тебя своим должником? Спасибо за чай и подушку на коленках. Благодаря тебе я смог хорошо выспаться». Вторая часть его фразы, естественно, была задумана как шутка. Но, поскольку Тигри не смотрел на Милу, проверяя тетиву, он не заметил, что она покраснела и опустила голову. «Я не буду ждать многого», — произнесла Ванадис. Тигри слегка махнул ей рукой, повернулся и побежал. Глава 3, часть 3, север, юг, север. Как и обещал, Тигри вернулся через половину коку. Увидев его, Мила замерла. Тигри принес двух уже освежеванных кроликов и белку. Кроме того, Тигри выложил горсти ягод и пучок съедобных диких трав. Похоже, что я ранил оленя. Но, поскольку он был довольно крупным, а тащить было далеко, я в итоге не стал его преследовать. «Ты действительно впервые тут?» Мила с подозрением посмотрела на Тигри. Она частенько охотилась в качестве развлечения, но такую добычу не приносила даже в Алмутце, где родилась и выросла. Они вдвоем ловко разделали кроликов и белку, мелко нарезали мясо и бросили его в котелок вместе с дикими травами. Часть внутренности они закопали, а часть выбросили в реку. В конце концов, это станет пищей для рыб. Они очистили шкуры и смочили их в речной воде. Поскольку самостоятельно дубить шкуры было хлопотно, они отнесут их в ближайшую деревню и обменяют на что-нибудь. Убедившись, что мясо готово, они приступили к трапезе. У Тигри не было посуды, а у Милы, кроме фарфоровых чашек для чая, была только одна тарелка, для себя. Так что они вдвоем по очереди пользовались одной и той же тарелкой. Мясо было свежим и нежным. Есть только мясо было бы слишком грустно, но дикие травы с легкой горечью отлично оттеняли его вкус. Они пили горячий бульон и выдыхали пар. Тигри был благодарен от всего сердца за то, что у Милы была с собой соль. «У меня такое чувство, что я давно не ел ничего вкуснее. Последние несколько дней я питался только сушеным мясом и сушеными овощами. Ну, такая еда естественно, когда ты в пути. Я питалась так же», — ответила довольная Мила. На самом деле она была так же голодна, как и тигри. Когда чайник опустел, Мила тщательно вымыла его, налила свежей воды, вскипятила и заварила чай. Тигри, которому подали фарфоровую чашку с чаем, с удивлением спросил: «Зачем тебе две фарфоровые чашки?» «Когда я путешествую, то всегда беру с собой две. Они не занимают много места, но помогают при разговоре. Так что можно угостить кого-то чаем, а взамен слушать их истории, которые могут быть полезны». Услышав объяснение Милы, Тигри удивленно уставился на нее. Как часто ты покидаешь город? Как грубо. Я делаю это частенько». Хотя Мила нахмурилась, когда он обидел ее, она тут же взяла себя в руки и продолжила: «Кстати, мы не ходили в дальние прогулки с тобой вдвоем, верно?» «Ага. Помнится, мы только посетили город Родник, когда впервые встретились». В то время, когда Тигри жил в Лейпмирице, Мила несколько раз звала Тигри, но они так и не прогулялись вместе в город рядом с дворцом. Во дворце они только наслаждались различными историями от Алины Лим и обедали вместе. На самом деле, Мила начала гулять по городу совсем недавно. Она узнала, что Тигри и Элин расхаживают инкогнито, и ей понравилась идея. Впрочем, она не собиралась рассказывать ему об этом. «В следующий раз я не забуду пригласить тебя. Все будет в порядке, если ты сумеешь правильно заварить чай. Но если не умеешь, то забудь об этом. Это только увеличит количество тем для неприятных дискуссий». Затем Мила рассказала Тигре о том, зачем она приехала в Брюн. Ощущение присутствия демона. Тигре озадаченно склонил голову. В самом деле, он наткнулся на водяного, и лишь благодаря помощи Милы они отбились от него. Но когда Тигре спокойно обдумал все это, то осознал, что там было несколько странных моментов. Мила, похоже, подумала о том же самом и угрюмо нахохлилась. «Честно говоря, я не думала, что мне придется пересечь почти половину Брюна. Ты не представляешь, сколько раз я подумывала о возвращении», — со вздохом сказала Мила и пожала плечами. «Учитывая расстояние от родного Алмутца, это, без сомнения, было довольно долгое путешествие. Я благодарен, что ты спасла меня». Сказав это, Тигри задумался с серьезным выражением лица. «Сейчас мне кажется, что он специально пришел, чтобы его избили». Мила согласно кивнула. Они не знали, где прятался Водяной, но разве он не мог победить их по отдельности, если бы не дождался их объединения? В конце концов, Тигри или Мила в одиночку вряд ли смогли бы одолеть это чудовище. «А как же Лавяз? Разве он тебя ни о чем не предупредил?» — спросил Тигри. Мила покачала головой. Ледяное копье лежало рядом и слегка мерцало. «Это дитя, кажется, тоже было озадачено. Он сказал, что после того, как тот парень исчез, он больше не может чувствовать присутствие какого-либо демона. Возможно, он пришел, чтобы испытать мою силу». Тигри перевел взгляд на черный лук. Он лежал рядом, чтобы его можно сразу схватить в случае опасности. «Чтобы закрыть эту тему, — Мила сказала, — давай пока оставим демонов в стороне. Я не знаю, умер он или нет, но так как он ушел, я думаю, что он не появится в течение некоторого времени. Кроме того, у меня есть кое-что более неприятное, о чем стоит тебе рассказать. Не думаю, что есть что-то более неприятное, чем разговоры о демонах». Хотя Тигри рассмеялся, его лицо изменилось, когда он услышал, что армия Муазинеля вторглась в Брюн. Он широко распахнул глаза и уставился на Милу, потеряв дар речи. «Это чистая правда», — сурово подтвердила она. Мила рассказал все, что знала. Что армия Муазинеля появилась на границе Алмутца, но это был отвлекающий маневр. Делая вид, что атакуют Цктет, они двинулись на северо-запад, воспользовавшись моментом беспечности Милы, прорвались через Агнес, принадлежащий Цктет, и пересекли границу Брюна. Хотя получилось так, что в результате Мила двинулась вслед армии Муазинеля по пути в Брюн. «Сколько их?» — дрожащим голосом спросил Тигри. «Судя по тому, что я видела, их было так много, что я не смогла понять. А судя по тому, что я слышала в городах и деревнях по дороге, похоже, что их от 100 000 до 150 000 человек». Тигри был поражен. Он предполагал, что войско будет числом около 50 000-60 000 человек, но озвученное количество было далеко за пределами его воображения. Даже армия Закштайна, которая вторглась ранее, имела 70 000 солдат. Это заставило его чувствовать головокружение. Этот муазинель. Более того, юноша понимал, что у него не очень хорошие отношения с армией муазинеля. 2 года назад тигры перехватил их отряд, который вторгся в Брюн. Шансов на победу не было вообще, но он просто отчаянно хотел защитить жителей Брюна. В конце концов армия вторжения отступила. Тигри получил титул Звездного Стрелка от младшего брата короля Муазинеля Кришушахина Барамира и одним махом сыскал себе славу. Но Тигри знал, что если бы армия врага не отступила, Брюн потерпел бы поражение. «И что ты будешь делать?» Тигри пришел в себя от голоса Милы. У него на лбу выступил пот. Он грубо вытер его рукой и допил свой чай. Он представил себе карту Брюна. Первым делом Тигри подумала про питание. Даже если предположить, что армия Муазинеля составляет 100 000 человек, необходимо огромное количество продовольствия. И не было никаких сомнений, что для его перевозки потребуется огромное количество повозок, лошадей и скота. Тогда их линия снабжения будет крайне нестабильной, потому что она пройдет через территорию Цктида. Разве они направляются к южным портовым городам, а не прямо к столице? Если бы они нацелились на столицу, то все было бы просто. Закрыв все ворота замка и сосредоточившись на обороне, Брюн просто пошлет отдельный отряд, чтобы отрезать их линию снабжения. В результате сильная сторона большой армии в мгновение ока превратится в ее слабость. Их огромное количество станет тяжким бременем, и через несколько дней они умрут с голоду. Чтобы избежать такой ситуации, они должны обезопасить морской путь, получив контроль над портами. После короткой паузы Тигри сказал: «Я сосредоточусь на своей цели. Я пока не буду думать об армии Муазинеля». Глава 3, часть 4, север, юг, север. Согласна, так будет правильнее. Мила удовлетворенно кивнула и дразняще улыбнулась. «В случае, если бы ты метался, я собиралась вычесть твои очки и сказать, чтобы ты остыл. Но я рада, что не пришлось. Я только что выпил горячий чай. Пожалуйста, пощади меня. И, кстати, о том, что делать дальше». Тут Тигри напрягся. Он забыл кое-что важное. Юноша повернулся к Миле и поклонился. «Мила, пожалуйста, одолжи мне свою силу, чтобы спасти Эллин». Мила появилась тут только потому, что шла по следам демона. У нее не было цели спасти Тигри или Эллин. Он должен сам попросить ее помощи. Глядя на затылок юноши, синеволосая Ванадис счастливо улыбнулась. «С подтекстом ты далеко зашел», она сказала. «Я сделаю Элеонору своим большим должником, так что я не против помочь тебе, но у меня есть одно условие. Покажи мне, как ты объяснишь мое участие». Тигри озадаченно склонил голову на бок. Он сразу понял, что хотела сказать Мила. Конечно, для человека с положением Ванадис из Цктида было бы проблемой сказать всем, что она въехала в Брюн, преследуя демона. Как насчет того, чтобы сказать, что мой друг из соседней страны совершил долгое путешествие, чтобы нанести мне визит? Серьезно предложил Тигри, и в ответ получил удар замерзшей волной. Хотя он не получил ранения, было довольно больно. Он не был готов. «В следующий раз я тебя прибью». Мила пронзила юношу холодным взглядом. Она гневалась, но Тигри не заметил, что не только сам предложенный Ти вариант вызвал у нее сильное неудовольствие, но и слово «друг». Тогда как насчет такого? Мила посетила Брюн, чтобы побольше разузнать про вероломную армию Муазинеля, которая прорвалась через Агнес, территорию Цктида. «А за этим ты обратилась ко мне, потому что доверяешь мне, а еще потому что Регина доверила мне армию. Я с трудом поставлю тебе проходной балл. Было бы лучше, если бы ты добавил, что как лорд Алмутце я намереваюсь уточнить намерения принцессы Регины в отношении вторгшегося в Брюн Муазинеля». Во время Масленицы король Цктида приказал Миле и Софи соблюдать осторожность в отношении Муазинеля. И необходимо было помнить, что до вторжения в Брюн Муазинель атаковал форт, расположенный на юге Алмутца. Для Цктида Муазинель был явным врагом, и было естественно предполагать, что надо бы выступать единым фронтом с союзником, Брюном. Когда Мила объяснила это, Тигри серьезно кивнул. «Понял, добавляем и это тоже». Они обменялись рукопожатием. Даже если тут и было некоторое передергивание, такая формальность была необходима, поскольку Мила была в Анадис, официальным представителем другой страны. Наливая новую порцию чая, Мила попросила: «Давай прямо сейчас обсудим, Что будем делать дальше? Пока я намерен преследовать армию Гриста, как и раньше, ответил Тигре, но снежная принцесса была скептична. Это значит, что и сегодня ночью ты собираешься проникнуть во вражеский лагерь, чтобы дождаться удобного случая. Тигре кивнул, озадаченный реакцией Милы. Она покачала головой с таким выражением, словно учитель отчитывает плохого ученика. Если ты будешь делать это каждую ночь вместо того, чтобы спасать Элеонору, мы так выдохнемся, что не сможем передвигаться. Кроме того, ты все это предложил, не думая ни о чем конкретном, не так ли? Да о чем ты говоришь? Да чтобы я ни о чем не думал. Тигре вспыхнул и отчаянно возразил. Она должна знать, как сильно он беспокоится об Элен и как хочет спасти ее как можно скорее. Почему же она сказала такое? На что Мила холодно ответила. Похоже, ты часто выходишь из себя. Хорошо, я дам тебе совет. Подумай о продовольственном снабжении армии Гриста. Продовольственном снабжении. Тигре озадаченно нахмурился. Мила молча смотрела на него. Юноша застонал, теребя свои темно-рыжие волосы, и задумался, опустив голову. Снежная принцесса замерзшей ряби спокойно ждала, попивая чай. Пропитание целой армии. Тигре систематизировал в своей голове информацию, которую он получил, пробравшись в их лагерь прошлой ночью. Раньше они нападали на деревни и города на территории графа Катиера и так добывали себе пропитание. Насколько Тигре знал, с тех пор как они разгромили армию рыцарей лунного света, они не занимались грабежами. А узнав о вторжении армии Муазинеля, они, вероятно, пытались пробраться на север как можно быстрее. По наблюдениям Тигре за эти несколько дней, они, казалось, не несли с собой большого количества еды. С оставшимися пайками они могли продержаться не более 5-6 дней, но они не выглядели так, как будто беспокоились о еде. Означает ли это, что они нашли способ пополнять запасы в течение этих нескольких дней? Когда еды не хватало, солдаты теряли дух. Даже если бы их удалось уговорить потерпеть немного, небольшое вначале чувство дискомфорта превратилось бы в беспокойство, и вскоре они стали бы подозрительными и небоеспособными. Падение боевого духа привело бы к бунтам, и это постепенно подорвало бы армию, и в конце концов все закончилось бы неповиновением или дезертирством. Чтобы предотвратить такое развитие ситуации, можно было либо запасти достаточное количество пищи, либо показать реальный план, как получить пропитание, чтобы солдаты чувствовали уверенность и облегчение. Был также вариант намеренно заставить их голодать, чтобы раззадорить их боевой дух, но это было опасно, как играть с огнем. Земля, куда они направляются, называется Мантур, верно? Они, вероятно, намерены пополнить запасы продовольствия там. Я не слышал, чтобы они говорили о нападении на него, что означает. Тигре ничего не знал о человеке, управляющем Мантуром, но он определенно был союзником Гриста. Подумав об этом, Тигре стукнул кулаком по ладони. Он понял, что хотела сказать Мила. Глядя на синеволосую Ванадис, юноша осторожно проговорил. «Мы проникнем в армию Гриста ночью, как раз перед тем, как они прибудут в Мантур, верно?» «Именно». Мила бесстрашно улыбнулась. «Мы прокрадемся среди 10 000 вражеских солдат, спасем Элен и сбежим. Ты должен понимать, что будет только одна возможность. Мы должны ждать момента, когда противник максимально ослабит свою бдительность». Тигре решительно кивнул в ответ. Ему было стыдно за себя, потому что до сих пор он только и думал о том, чтобы наивно преследовать врага. «Сначала мы должны определить, где точно находится Мантур». Местоположение Мантура не было зафиксировано на карте, которая была у Милы. Это могла быть территория настолько маленькая, что ее не отметили, поэтому им нужно было уточнить у местного населения. И когда они узнают направление, то обгонит армию Гриста и устроит засаду. Ну что, теперь можем идти. Они встали, затушили огонь и уничтожили очаг, собрали пожитки. Юноша шел пешком, а Ванадис ехала верхом. «Элен, подожди еще немного», — пробормотал про себя Тигре. В его черных глазах светилась энергичная решимость. Глава 3, часть 5, север, юг, север. Ветер на юге Брюна дул с моря, напоминая о наступившем раннем лете. В обычное время не было бы странным видеть тут многочисленные силуэты кораблей под наполненными белыми парусами. В это время года суда Муазинеля и Закштайна заходили в порты, перевозя различные грузы. В порт доставляли соленое мясо и рыбу, редкие фрукты и специи, чай и алкоголь, произведения искусства, завернутые во множество слоев шелковой ткани, чтобы они не пострадали от соленого морского бриза, украшения, усыпанные в изобилии драгоценностями, крепкое дерево, мрамор, ковры, слоновую кость и тому подобное. Купцы и покупатели с радостью встречали появление нового груза, но прибывали не только товары, но и иностранные купцы, странствующие менестрели, проститутки, клоуны, наемники, рыцари и тому подобный люд. Они редко оставались в портовом городе и вместо этого направлялись куда-нибудь в другое место Брюна, таким образом используя прибрежный город как точку начала путешествия. Жара раннего лета и пыл людей смешивались бы, языки разных стран разлетелись бы в беспорядке, и все это превратилось бы в большую суету, как и в любом портовом городе. Однако в этом году ничего подобного не было. Флотилии, прибывающие в Брюн, были очень малочисленны, и даже эти немногие не задерживались надолго. Здесь также было мало торговцев и покупателей, и только жара, вызванная солнечным светом раннего лета, как обычно наполняла воздух. Одной из причин была армия Закштайна, напавшая на Брюн в начале этого года. Они заключили секретное соглашение с Мелисандой и таким образом без боя смогли взять под контроль несколько портовых городов. Но хотя и не было кровопролития, очень мало торговцев рискнули прибыть в город, который был оккупирован и мог стать полем битвы. Хотя генерал фон Крюгер, который контролировал группу захваченных портовых городов, ни в коем случае не был несправедливым человеком, у многих торговцев было стереотипное впечатление об армии как о группе раздражающих парней, которые насильно отбирают ценные товары. Поэтому купцы решили занять осторожную позицию, и только они подумали, что армия Закштайна потерпела поражение и покинула Брюн, как в город вошла армия Муазинеля, на этот раз сухопутным путем. Более того, это была очень большая армия, которая превосходила по численности армию Закштайна. Солдаты, видевшие их с защитных башен из крепостных стен, окружающих города, были сильно напуганы. Появление 150 000 солдат Муазинеля, марширующих до горизонта, было похоже на железный поток, постепенно поглощавший землю. На боевом флаге, трепещущем на ветру, были изображены золотой шлем с рогами и меч на алом фоне. Это был символ бога войны Вархана. Армия состояла из 25 000 кавалеристов и 125 000 пехотинцев. Кроме того, пехотинцы были разделены на 55 000 простых солдат и 70 000 боевых рабов, то есть солдат со статусом рабов. Кавалеристы и пехота были простолюдинами родом из Муазинеля, но боевые рабы были родом отовсюду. Конечно, были люди Муазинеля, но были также и уроженцы Брюна и Цктида. Поэтому только в рядах боевых рабов можно было встретить и светлокожих, и темнокожих воинов. Они получали жалование меньше в два раза, чем обычные пехотинцы, их заставляли биться в первых рядах на поле боя и безжалостно расстреливали, если они пытались убежать. Им обещали только три вещи – еду, разрешение грабить, как другим солдатам, и освобождение от рабства, если он заплатит 1000 золотых монет. Несколько дней назад армия Муазинеля прорвалась через территорию Агнеса и вторглась в Брюн, но многие портовые города уже открыли свои ворота и сдались без боя. Увидев издалека около 150 000 солдат, они потеряли свой боевой дух. Некоторые жители покидали родные дома и бежали в горы или леса. Были города, которые закрывали ворота и проявляли волю к сопротивлению, но их судьба была, если одним словом, незавидной. Армия Муазинеля атаковала как ураган, преодолевала стены с помощью лестниц, разрушила ворота тараном и врывалась в город. Сопротивляющиеся граждане и старики были убиты, а все остальные, даже дети, были обращены в рабство. Деньги и товары, какими бы малыми они ни были, отбирались, и даже сусальное золото, нанесенное на статуи богов в храмах, было сорвано. В конце концов, такой город поджигался, и армия Муазинеля возобновляла свой марш, оставив позади горящие руины. С другой стороны, армия Муазинеля была терпелива по отношению к городам, которые сдавались. Они не были разграблены, а жителей не забирали в рабство. Солдаты требовали еду и снаряжение, но это не сопровождалось насилием и грабежами. Но по их поведению главы городов не могли не догадаться о том, что Муазинель пришел не грабить, а править ими. Во главе 150-тысячной армии Муазинеля стоял Крэшу Шахинбармир. Он носил прозвище «Рыжая борода», «Барбаросса», и был младшим братом короля. Сейчас ему было 39 лет. Его злое лицо было подвижно, на нем выделялись глубоко запавшие глаза, длинные нос и уши. Крэшу находился в самом тылу из 150 000 солдат, сидя в роскошном паланкине, украшенном драгоценными камнями. Он был одет в чисто белую шелковую одежду, На голове был белый шелковый тюрбан с белым же пером, только его рыжая борода, которая была источником его прозвища и покоилась на его груди, ярко выделялась цветом. Он был экстравагантен, и для него эта одежда была необычной, и причина для этого была несколько неприятна. Генералы приходили к нему с разными докладами. Глядя на одежду своего главнокомандующего, они выражали недоумение. Крэшу, которого они знали, любил кричащие разноцветные одежды, состоящие из ярких красных, желтых и синих тканей, или одежду, усыпанную золотыми нитями и тому подобное. Пока они докладывали, выражение их лиц было сложным. Наконец, кто-то прямо, а кто-то обиняками осторожно спрашивал. Что-то случилось. Крэшу намеренно делал разочарованное выражение лица и отвечал. Попробуй угадать. Разве ты не видишь? Крэшу был известен своей терпимостью, но он также был младшим братом короля и рыжебородым, хвастался выдающимися военными заслугами, как никто другой в Муазинеле. Если они дадут ответ, который заденет его чувства, даже если им не отрубит голову, они могут упасть до положения рабов. Конечно же, не было бы никого, кто спросил бы, может быть, вы над нами издеваетесь. Они осторожно высказывали свои предположения и выражали беспокойство, но слышали лишь «хватит уже, уходите от Крэшу», в итоге все отступали с темными лицами. На самом деле какой-то особой причины не было, ему было бесконечно скучно. Таким вот человеком был младший брат короля. Когда солнце уже почти достигло зенита, а он в десятый раз за сегодняшний день получил донесение, поблагодарил солдата и отпустил его, Крэшу, подавляя зевок, пробормотал: «Я готовился к этому заранее, но мне действительно скучно». С тех пор, как он начал вторжение в королевство Брюн, он ни разу не участвовал в достойном сражении. Не было и шанса встретить такого многочисленного врага, который рискнет столкнуться с 150 000 солдат. Слабое сопротивление от отрядов в 2000-3000 солдат даже несравнимо со ссорой между взрослым и ребенком. Стоило их немного толкнуть, враг падал и был уничтожен. Крэшу не нужно было действовать самому в таких мелких стычках. После того, как какой-либо генерал нападал на город с 10 000 солдат и заканчивал с грабежом, он докладывал о результатах Крэшу, и все в этой кампании генералы, которых выбрал Крэшу, были способными и храбрыми людьми с исключительной преданностью. У них не должно быть никаких проблем с нападением на любой портовый город. Кроме того, перед тем, как войти в Брюн, Крэшу поставил перед ними приблизительную цель, чтобы подчиненные не приходили спрашивать его мнения по каждому поводу. Поэтому генералы смогли быстро двигаться в соответствии с этими установками. Кроме того, можно было ожидать, что на марше 150 000 солдат движение было бы несинхронно в разных частях армии, дезорганизовано на фронте и в тылу, отряды сталкивались бы друг с другом и появлялись дезертиры. Но такого пока не происходило. Генералы, в ответ на доверие Крэшу, сотрудничали и великолепно руководили армией.